мускулистой вердиевской линии. Меня удивляет, как мало людей разбирается в этих проблемах, и я имею в виду не рядовых слушателей, а так называемых специалистов. Конечно, находятся специалисты, которые утверждают, что теперь Доминго уже никак не лирический тенор, раньше он был им в большей степени. Но я вам говорю, что еще несколько лет назад не спел бы сверхлирическую партию Гофмана так успешно, как пою ее сегодня. Мой голос, моя техника изменились, мне теперь гораздо легче исполнять партии с высокой тесситурой. Доминго поет драматические партии, с ужасом восклицают некоторые специалисты, но они, кажется, и не замечают, насколько мне легче стало петь «Богему» и «Сказки Гофмана» после того, как я спел те самые драматические партии. Когда я исполнял Гофмана в 65-м году в Мехико, я не мог спеть дуэт с Джульеттой в нужной тональности. Пришлось транспонировать его на полтона вниз. Нынче это не представляет для меня никаких проблем, хотя, согласно теориям так называемых специалистов, должно было случиться обратное. И теперь я легко могу петь любую лирическую и драматическую партию. А как приятно выходить на сцену в «Сказках Гофмана» в тот день, когда чувствуешь себя совершенно здоровым, в идеальной вокальной и эмоциональной форме. И как замечательно петь, просто музицировать и думать только об интерпретации образа, забывая о вокальных проблемах. А ведь в некоторых партиях эти проблемы исчезают лишь после многих лет исполнения. В такие дни мне нет нужды доказывать слушателям или самому себе, что я имею право браться за данную партию. Я просто пою и все время ощущаю, как это приятно. Но в 1965 году в Мехико у меня не было выбора, либо Гофман, либо ничего. Я принял предложение, не осознавая до конца всех связанных с ним трудностей. Ставил спектакль Тита Капабьянка, и его работа мне тогда очень нравилась. Возвращаясь мысленно к тем дням, я понимаю, что на самом деле она была не особенно убедительной, поскольку концентрировалась прежде всего на четырех баритоновых партиях. Норман Трайгл, представлявший четыре ипостаси злодея, обладал яркой индивидуальностью, поэтому понятно, что Капабьянка, ставя спектакль, ориентировался прежде всего на Трайгла, подчеркивая дьявольский аспект произведения. Злодеи оказались в центре внимания, и эпилог пришлось попросту отбросить. Спектакль кончался сценой доктора Миракля, а эту партию Трайгл пел фантастически. Одет Трайгл был во все черное, а в конце это достигалось при помощи определенного светового эффекта, публика видела лишь белый скелет, который наносили на костюм Трайгла фосфорисцирующей краской. Когда я кричал «Доктора! Доктора!», он появлялся в оркестровой яме рядом с дирижером и произносил свои последние слова «Доктор здесь! Она мертва!». На этом опера кончалась. В Мехико у меня были три замечательные партнерши. «Олимпию» пела добрая знакомая нашей семьи Эрнестина Гарфиас, певица с прелестным колоратурным сопрано. Джульетту исполняла Белен Ампаран, а Антонию — Роза Римуч. Я, если можно так выразиться, лишь пытался исполнить свою партию, потому что совершенно не был готов к ней вокально. Постановка имела огромный успех, и часть его пришлась и на мою долю, но, думаю, это была лишь вежливость со стороны публики, своего рода «добро пожаловать» по поводу моего возвращения домой. Как я уже рассказывал, среди критиков нашелся только один, который отличался особой язвительностью. Через 3 месяца после мексиканского спектакля я еще раз спел Гофмана в Академии музыки в Филадельфии. Я тогда выступал в Нью-Йорк-Сити-опера. «Сказки Гофмана» входили в мой ангажемент. Постановочная концепция этого спектакля в основном повторяла мексиканскую, так как режиссером снова был Капабьянка, а баритоновые партии пел Трайгл. Все сопрановые партии на сей раз исполняла Беверли Силс. В последующие несколько лет меня иногда приглашали петь в «Сказках Гофмана», а в 1971 году я вместе с Джоан Сазерленд и Габриэлем Бакье под руководством Ричарда Боннинджа принял участие в записи оперы. Через 2 года я исполнил Гофмана в Мет Сазерленд и Томасом Стюартом, снова под руководством Боннинджа. Ричард, который знает и любит французскую музыку, провел огромную работу, изучая партитуру и текст сказок Гофмана, и это дало прекрасные результаты.